Затем принялся смотреть на проходящих женщин. Увидел парочку симпатичных и несколько красивых. Сюз казалось ему намного лучше, чем большинство из них. Но учиться танцам только этого не хватало. Что ж, ну и ладно, он ушел, не заплатив. Решил проверить, что будет. Официант не заметил. Роэль подумал, что это хороший знак. Он шагал один и смеялся, поскольку внезапно вспомнил, как однажды уходил, не заплатив за бульон, и услышал позади топот и крики управляющего. Но тот догонял кого-то другого, менее ловкого. Тут Роэль зашел в магазин Пикара и присвоил себе экземпляр «Введение в психоанализ», сочинение, о котором много говорили. Одна из наиболее известных работ Фрейда. В маленьком ресторане на улице Мселе Принс Мюро как раз начал выдавать серию шуток, которые обеспечили ему определенное реноме среди студентов-первокурсников. Он заканчивал расправляться с порцией колбасы в масле, когда Роэль похлопал его по плечу, Мюро тут же что-то заподозрил и специально для приятеля стал отпускать шутки по поводу венерических болезней, поскольку полагал, что это и есть причина его появления. Роэль подсел к нему за столик, который украшали еще четыре первокурсника. Медики тотчас выложили перед гуманитарием весь свой небольшой запас грубых профессиональных шуток, а затем, наступая на территорию противника, принялись нахваливать нелепый XIX век. Полное название «Нелепый XIX век» — примеры губительного безумия, обрушившегося на Францию за последние 130 лет, 1789-1919. Трактат Леона Доде, 1867-1942, сына известного писателя Альфонса Доде, ставшего журналистом и отличавшегося промонархистскими взглядами. Роэль слушал их снисходительно, затем почитал из Виктора Гюго, чтобы они хоть немного представили, что это такое. Присутствующие горячо спорили, картинно пожимая плечами. Когда Мюро как следует вытер рот, старательно сложил салфетку и продел ее в кольцо из красного дерева, Роэль вытащил его на улицу и рассказал о том, что с ним стряслось. «Пф-пфу!» — издал Мюро. «Нет ничего проще. Он знал радикальный препарат». Серьезное средство, эффективная вещь. Он принесет завтра, результат гарантирован. Роэль слегка пошутил над собой, и Мюро похлопал его по плечу. Настолько славным казался ему этот парень. И забавным. Они решили вместе выпить. У Роэля было смутное желание отдавить ему пальцы ног. Они вернулись к четырем первокурсникам, которые играли в бильярд в дальнем зале «Ла Сурс». Вечер закончился на улице Бернара Полиси. Роэль отказался подняться, потому что женщины из борделя вызывали у него отвращение. В конце концов, всю компанию выставили вон, и, вылетев на мрачный тротуар длинной улицы Рен, она рассеялась. Роэль вернулся к себе широко, шагая и жестикулируя, ведь у него в мозгу булькал алкоголь. У площади Мобер к нему прицепилась шлюшка, была послана. Из темноты в развалку выплыл сутенер для исполнения своей роли. Роэль приготовился выслушать малоприятную речь об уважении, которое следует оказывать дамам, и получить несколько ударов ботинком в рожу. Но тут проехала велополиция. Сутенер отступил в темноту, а Роэль продолжил свой путь, прибавив шагу. Возле самого дома у него закружилась голова, и он растянулся. Поднялся, ругаясь, дополз до лестницы, потом до своей комнаты, решительно открыл дверь, не закрыл ее за собой, громоверзнулся плашмя, затем тут же уснул. На следующий день Мюро навстречу не явился. Роэль всюду его искал, но не нашел. Он принялся бродить вокруг школы медицины, задержался у витрин магазинов Молуана и Ле Судье. Он снова стащил введение в психоанализ, поскольку накануне потерял экземпляр. Мюро не появлялся, и Роэль добрел до маленького ресторана. Мюро пришел около часа с лекарством. На улице кардинала Лемуана нетерпеливо ждала Сьюз. Роэль вручил ей препарат и объяснил, как им пользоваться. Она внимательно слушала. Когда все поняла, положила бутылочку в сумку и встала. Сказала «ладно» и протянула ему руку. Медленно вышла. Он услышал, как она спускается по лестнице, затем различил на улице ее удаляющиеся шаги. Он ждал от нее письма.